Такое воспитание не приносит ничего, кроме глухой обиды. Для ребенка это слишком непосильная ноша. Но что случилось, то случилось. Не стоит зацикливаться. В конце концов, все эти воскресные походы, мне кажется, здорово закалили меня. Пробираться по жизни — работа адская. Уж эту премудрость я освоил на собственной шкуре. Тунго спрятал бутылку в карман и уставился на свои пустые ладони. «Теперь мне придется как-то жить дальше. Надеюсь, это выйдет удачнее, чем до сих пор, и мне больше не придется блуждать по жизни окольными тропами. Не знаю, что собираешься делать ты. Возможно, тебе просто хочется спать дальше в тишине и покое. И больше никогда не просыпаться. Если так, пускай. Не смею тебе мешать. Но сегодня я приехал к тебе рассказать то, что ты услышал. О том, как я жил до сих пор. О том, что у меня на душе. Может, тебе и не хотелось все это знать. Тогда прости за беспокойство. Но я выложил тебе все, что хотел, и больше тебя не потревожу. Спи спокойно, сколько захочешь». В 6:00 пришла сестра Оомура с шариковой ручкой в волосах. Проверила капельницу, но температуру на этот раз мерить не стала. «Никаких изменений?» — спросила она. «Нет», — ответил Тенго. «Просто спал, как и прежде». Сестра кивнула. «Скоро заглянет доктор. Как долго вы здесь пробудете, господин Кавана?» Тенго взглянул на часы. «Поезд отходит в 7:00, значит, до 6:30». Сестра занесла очередные результаты в медкарту и воткнула ручку обратно в прическу. «С самого обеда я говорил с ним», — сказал Тенго, — «но даже не знаю, слышал ли он меня». «Когда я училась на курсах», — ответила медсестра, — «нам объясняли одну важную вещь. Светлые слова оказывают на барабанные перепонки очень благотворную вибрацию. У светлых слов позитивный звуковой резонанс. Даже если больной не понимает, что ему говорят, его уши все равно воспринимают живительный импульс. Поэтому нас, медсестер, учат разговаривать с пациентами громко и жизнерадостно. Неважно, понимают они нас или нет. Интонация нужнее смысла. От нее больше проку. Знаю это по своему опыту». Тенго задумался. «Спасибо вам», — сказал он наконец. Сестра Оомура легонько кивнула и вышла. В палате повисла глубокая тишина. Тенго рассказал старику все, что хотел, и больше говорить было нечего. Тишина эта, впрочем, была даже уютной. Начинались сумерки, все вокруг утопало в мягких лучах предзакатного солнца. «Рассказывал ли он отцу о двух лунах?» — вдруг подумал Тенго. «Кажется, пока нет. Сейчас я живу в мире, где в небе висят две луны, и сколько на них ни смотри, привыкнуть не получается», — чуть не сказал он вслух. Но говорить об этом здесь и сейчас никакого смысла не было. Что 2 луны, что 15. Отцу уже все равно. Вопрос их количества придется решать самому. Но главное, сколько бы ни было в небе лун, он, Тенго, на свете только один. Что это значит? А то, что куда бы тебя жизнью ни заносило, ты — это ты. Со своими проблемами, своими способностями, единственный и неповторимый. Вот в чем загвоздка. Не в луне, а в тебе самом. 30 минут сестра Оомура вошла в палату еще раз, только уже без ручки в волосах. «Куда же она ее подевала?» — зачем-то подумал Тенго. 2 медбрата вкатили за ней кровать на колесиках, оба плечистые, смуглые и абсолютно безмолвные, похожие на иностранцев. «Господин Кавана», — обратилась к Тенго сестра, — «вашего отца нужно свозить на обследование. Не могли бы вы подождать его здесь?» Тенго посмотрел на часы. «Ему стало хуже?» — спросил он. Сестра покачала головой. «Вовсе нет. Просто в палате нет специальной аппаратуры, и мы перевозим его для обследования в другое помещение. Регулярная процедура, ничего особенного. Когда все закончится, доктор с вами поговорит». «Хорошо», — сказал Тенго. «Я подожду здесь». «В столовой можно выпить горячего чая», — добавила сестра. «Вам стоит немного отдохнуть». «Спасибо», — кивнул Тенго. Не отцепляя трубок, двое мужчин без труда подняли старика, аккуратно переместили в кровать на колесиках и вместе с капельницей выкатили в коридор. Оба двигались очень профессионально и по-прежнему не говорили ни слова. «Много времени это не займет», — пообещала сестра. Но время шло, а отец все не возвращался. За окном все больше темнело, Тенго зажег в палате свет. И ему тут же почудилось, будто он потерял что-то важное. На постели отца осталась вмятина. Хотя старик был совсем не тяжелым, контур тела на простыне проступал отчетливо. Глядя на эту вмятину, Тенго почувствовал, что остался на свете совершенно один. И уходящее солнце, наверное, больше никогда не взойдет.